Эпилог. Полгода спустя. Я стою у зеркала и смотрю на свое отражение. Еще недавно я видела в нем лишь снежную королеву. Холодную, безупречную, отстраненную. Ту, которую мир хотел видеть. Безупречную прическу, строгий взгляд, безупречные манеры. Ту, что научилась прятать чувства за ледяной маской. Но сегодня все иначе. Под ладонью. Едва заметный изгиб живота. Еще совсем небольшой, но уже настоящий. Уже наш. В дверь тихонько стучат, и в комнату заглядывает Настенька. Еще одна моя доченька. Пускай и по духу, если не по крови. «Мама Снежана, ты готова?» спрашивает она, сияя. «Готова», счастливо отвечаю ей. «Только поправь мне вот тут». Я указываю на выбившуюся прядь. Она деловито подходит, аккуратно заправляет волос за ухо и смотрит с гордостью. «Ты самая красивая!» В ее глазах искренность, которой не бывает в светских комплиментах. Это не лесть, не дань этикету. Это правда. Из кухни доносится запах жареного хлеба и кофе. Мирон готовит завтрак. Он всегда встает раньше всех, чтобы успеть сделать все до того, как мы проснемся. Я иду на кухню, и он оборачивается, видит меня, и в его взгляде то самое тепло, которое когда-то растопило мой лед. «Доброе утро», — говорит он тихо, подходит, осторожно обнимает, кладет руку туда, где под кожей бьется новое сердце. «Как вы?» «Хорошо», — отвечаю я, прижимаясь к нему. «Все хорошо». Он целует меня в висок, и я чувствую, как внутри разливается покой. Не тот, что бывает от тишины или одиночества, а тот, что рождается из присутствия. Мы поженились с Мироном. И нет, не как в сказке. А газеты, которые периодически попадают к нам в дом от Сергеевича, еще пестрят заголовками, что дочь самого Королева украли и выдали замуж за какого-то бандюка. Как это все смешно читать, когда правда намного проще и приятнее. Папа тоже, когда приезжает к нам в гости, тихо смеется и подкалывает Мирона, что тот всех красивых женщин увез в леса. Я просто не хочу появляться среди людей. Наверное, слишком насыщенная жизнь вокруг меня с самого детства дала о себе знать, что я не хочу туда. Не хочу в этот искусственный мир. И снова превращаться в снежную королеву. Мирон занялся капитальным ремонтом дома. И теперь он с каждым днем все больше начинает напоминать настоящий терем, а не просто избу. Каждое бревно, каждая досточка, которую он заготавливает лично, будто дышит его душой. Мы с Настей помогаем ему. Да только куда же нам, когда наш грозный защитник обещает лишить нас обнимашек, если мы не перестанем таскать тяжелое? Мирон каждый раз ловит нас, когда мы убегаем, и всегда успевает поцеловать, прошептав, что любит. Да, мы полюбили. Полюбили с первого мороза, с вьюги, с ледяного взгляда. Не громко и страстно, а по-настоящему и всем сердцем. Ближе к вечеру, когда мы сидим за столом, а Настенька болтает без умолку, рассказывая про свои планы, я ловлю себя на мысли. Я больше не играю роль. Я не снежная королева, не объект обсуждений, не дочь влиятельного отца, вынужденная соответствовать. Я просто женщина, жена, будущая мать. И это не опала, это освобождение. Я смотрю на Мирона, на Настеньку, на солнечный свет, льющийся в окно, и понимаю, все, что было до этого, было лишь подготовкой к настоящему. К тому, чтобы, наконец, стать собой. Кладу ладонь на живот и думаю, скоро нас будет четверо. И это не пугает. Это наполняет меня таким светом, что даже воспоминания о прежней жизни кажутся теперь далекими и незначительными. Потому что теперь у меня есть все, что нужно. Любовь, дом и жизнь, которая только начинается. Мирон замечает мое движение и, ловко перетянув меня к себе на руки, заглядывает в глаза. «Ты счастлива?» спрашивает он. а я вижу по его взгляду, что это важно для него. «Да», — отвечаю уверенно и улыбаюсь своему мужу. «Счастлива, потому что я дома». Дом — это не стены, это люди. Это смех, это тепло, это право быть собой. А у нас все только начинается.